Глава 12. Вечер я планировала провести в раздумьях над тем, в чем пойти на обед к Славинам. Но на горизонте, а точнее в трубке телефона, появилась подруга. «Вик, привет! Не возражаешь, если я приеду?» «Что за глупые вопросы?» Машка прилетела уже через 10 минут. У нее, конечно, спортивная машина с целым табуном под капотом, но чтоб так быстро. «Вика, у меня к тебе две новости», — выпалила она с порога. «С какой начинать?» «Начни уже, а там посмотрим». «Первая новость. Мой супер-шикарный мастер по педикюру и правда просто так сам пришел». «Как ты там сказала?» «Заблудилась и гадя». «Серьезно?» «Ну, почти так. Оказывается, его Глебушка домогался», — расхохоталась подруга. «Представляешь? Куда мир катится? Дожили. Мужик мужика домогается». «Так Виктор твой нормальным мужиком оказался, только чуток фетишистом, да?» «Да!» Хохотали мы уже с Машкой вдвоем. «Ну, а вторая новость?» Отсмеявшись, спросила я. «А вторая новость — это то, что Ярик мне предложил переехать к нему. Точнее, к ним». «Маш, не слышу радости в голосе». «Да боюсь я, Вик!» «Чего? Того, что не найдешь общего языка с его дочерью?» «Да нет, Полина у него замечательная, мы уже с ней поладили». «Тогда чего?» «Ну, не знаю», — протянула подруга. «Странно это как-то все и быстро. Понимаешь, мне кажется, что ему просто женщина в дом нужна. Ну, вроде как нажился мужик один с дочерью, а тут вроде как все хорошо, полная семья, родители довольны. Меня мои замучили уже вопросами про то, как у нас с ним все». «Его тоже». «Что? Откуда знаешь?» «Ну, не вот прям знаю, подозреваю. Тебе, кстати, сказали, что в субботу его родители семейный обед устраивают?» «Нет», — Машка удивленно на меня посмотрела. «А вот. И главным блюдом на этом семейном обеде будет невеста их второго сына. Точнее уж первого, Вячеслава». «А невеста, я так полагаю, это ты?» «Бинго». «Ого!» — выдохнула Машка. «И что? Ты действительно уже невеста?» «Ой, Маш, вот тут у нас тоже своя странность. Понимаешь, они же его тоже вознамерились с кем-то познакомить. Вот так и сказали, нашли тебе, сынок, невесту. А он им в ответ: а у меня уже есть. Они потребовали предъявить товар лицом, как говорится. Вот по этому поводу и обед в семействе Славиных». «Не дрейфь, подруга, мы своих не бросаем. Тем более, что я тоже там буду, ты говоришь, да?» «Мне мой Славин так сказал. Не знаю, почему твой Славин тебе этого не сказал». «О, подруга», — протянула Машка. «Вот уже и мой Славин появился. Теперь понятно, что тебя на самом деле пугают. Ты не понимаешь, как он реально к тебе относится, да?» Я в ответ только вздохнула. Утро субботы наступило быстрее, чем можно было ожидать. Или это просто я так не определилась, как мне воспринимать наши с Вячеславом отношения? Чтобы как-то убить время до обеда, я и правда собрала вещи мужа. Собрала в большие черные пакеты и выставила в прихожую. Честно, собрала все, даже бритвенные принадлежности и зубную щетку, о чем и сообщила мужу, отправив ему сообщение. Даже коврик, мать его, идти из ванной скрутила в рулон и, замотав скотчем, поставила рядом. Мужик покупал, значит, это его вещь. Чужого мне не надо. Устала, зато время скоротала. И мыслям в голове разбредаться в разные стороны не дала, пригрозив тапком. Хотя нет, ковриком из ванной. Окинув пакеты с вещами мужа, осталась довольна собой и проделанной работой, а потому спокойно пошла в душ. Я уже накладывала макияж, когда муж, открыв дверь своим ключом, вошел в квартиру. «О, кстати, ключи». «А я смотрю, тебе так хотелось меня выставить, что даже вещи мои собрала, да, Викух?» — ехидно спросил мой благоверный. «Не хочу, чтобы ты что-нибудь забыл, любимый», — парировала я, выходя из ванной в одном халате и при полном макияже. «То, что я натуральная блондинка, это здорово, но это и блондинистые ресницы, и брови. Так что я хоть и не красилась так же ярко, как моя подруга, но без макияжа была бледной мышью». Муж об этом знал, а потому, бросив на меня взгляд, опять ехидно усмехнулся и спросил. «На свиданку намылилась, да? Помылась, побрилась, накрасилась, да, Викух?» «Серёж, ты за вещами приехал? Вот твои вещи, забирай и иди». Он, схватив первые два пакета, понес их в машину. Я продолжила красить ресницы. К его приходу с макияжем я уже закончила. «Что-то ты долго ходил, Серёж. Носки, что ли, пересчитывал?» «Не твое дело», — огрызнулся он и, взяв еще два пакета, опять ушел. Снимать халат при муже я не хотела. Решит еще чего доброго, что соблазняю. Поэтому, как только он вышел, я быстро скинула халат и натянула приготовленное нижнее белье, брюки и тонкий трикотажный батлон. В армии я не служила, на время одеваться не умею. Но почему мне кажется, что Сергей и правда проверяет, что я ему сложила? Он вернулся, когда я уже расчесывала волосы, собираясь убрать их в хвост. «Я не нашел маминого подарка». «Ну точно, он проверял, что в пакетах». И тут я вспомнила, что да, не проверила верхний ящик комода на предмет наличия в нем вещей мужа. А ведь именно в нем лежали часы в коробке, подарок свекрови. Подарок мне, но забирать его собрался он. Тьфу ты, ну ты! Сережа, да без проблем! Забирай, тем более, что я их так и не носила. Я всегда знал, что ты не любишь мою мать. Ну, чтоб настолько, что даже подарки ее не распаковываешь. Я рассмеялась. Ну, у нас с твоей мамой взаимные чувства. Знаешь, Сереж, пусть ей с новой невесткой больше повезет. Я уже шагнула к комоду, но он протопал сам, не разуваясь, и вытащил из комода совсем даже не часы, а те бумаги для сдачи анализов. Вот же черт, про них-то я забыла. А он пролистал их все и поднял на меня злой взгляд. Что это? Ты всерьез думала, что я пойду в клинику и буду там дрочить в баночку только для того, чтобы тебе сказали, что я здоров? Напомни мне, кто из нас двоих не мог сохранить беременность? Ты! «А дрочить в баночку должен я?» Он двинулся ко мне, держа эти самые бумаги в руке. Я попятилась и наткнулась на что-то. «А тебе никто не говорил, урод, что если у семейной пары не получается родить или выносить ребенка, то виноваты могут быть в этом оба родителя. Причем с вероятностью 50/50». Услышала я за спиной спокойный голос Вячеслава, в которого, оказывается, я и уперлась спиной. И это еще хорошо, если вероятность того, что проблема в тебе, урод, будет только 50%. А то ведь может быть и все 90% того, что проблема как раз в тебе. Меня задвинули за спину со словами: «И вот этого урода ты защищаешь, не желая писать на него заявление в полицию?» «Что?» Вся злость моего мужа волшебным образом куда-то улетучилась. «Заявление?» «Знаешь, я видел только те синяки, что на шее и на руке, но почему-то мне кажется, что на теле у Виктории они тоже есть. Так что если не хочешь быть привлеченным по статье «Домашнее насилие», то шел бы ты уже отсюда». Муж от неожиданности моргнул, а Славин продолжил. «Ты все свое барахло собрал?» «Точнее, не так. Вика, ты все ему сложила? Ничего не забыла, точно?» Я кивнула. «Тогда ключи выложил и пошел вон отсюда». Сергей замялся. «Что еще?» «Телевизор мы вместе покупали». Он проговорил это и как-то выпятил грудь вперед. «Снимай», — скомандовал Славин. Сергей отключил телевизор из розетки, засунул пульт в карман куртки и двинулся к двери, так и не взяв коробку с часами. «Стоять! Ты часики забыл. И ключи сюда». Вячеслав протянул руку за ключами. Сергей суетливо забегал глазами. Руки были заняты телевизором. Вячеслав сунул часы ему в карман, и Сергей, бочком протиснувшись мимо Славина, который оказался не таким уж и стройным, вышел из квартиры. Я выдохнула и уткнулась лбом в спину Славина. «Спасибо. А как ты...» «Там у вас подъезд открытый, стоит машина с открытым багажником. В салоне сидит та рыжая пышка, с которой мы его уже видели. Я так и понял, что это твой муж за вещами приехал». «Слав, не говори, пожалуйста, сейчас ничего, ладно? Я не за этого мужчину 10 лет назад замуж выходила. Или это я так просто думала?» Я ушла на кухню, выпила воды и, повернувшись, увидела в дверном проеме Славу. Он просто стоял и наблюдал за мной. «Вик, ты как? Хочешь, мы никуда не поедем?» «Нет, нас же ждут, неудобно. Да и потом, что обо мне подумает моя будущая свекровь? Она подумает, что у старшего сына есть вкус». «Ты так думаешь?» «Уверен». «Тогда поехали», — решительно произнесла я.